Глава 27. Зарина была права. «Зачем мы удираем от милиции?» — закричала Мурка, когда «Мерседес» рванул в сторону музея. «И еще главную улику увозим!» Она кивнула на пектораль у кисоньки на шее. «Нашли пектораль, убедились, что она цела, выбрались из здания. Ну и надо было все милиции рассказать. А вы зачем-то по ним палить принялись?» — накинулась она на Зарину. «Зарина все правильно сделала», — решительно сказал Салям. «Тебе все правильно, что Зарина делает», — немедленно обличила его Мурка, а Зарина закраснелась и стрельнула в Саляма взглядом из-под густых ресниц. «Зарина действительно все правильно сделала», — неожиданно вступился за лучницу и Вадька. «Киевский музей исторических драгоценностей не заставит Оступчука выплачивать страховку, только если пектораль будет уже тихо лежать на нашей выставке». «Но Неваляшкин-то выйдет сухим из воды? Получается, мы сами увозим единственное реальное доказательство против него?» «Наоборот», — покачал головой Вадька. «Я тут подумал», — лениво продолжил он. «Неваляшкин подменил пектораль заранее, чтобы создать себе алиби на время похищения. Но существование фальшивки дает ему еще один шанс погубить Оступчука. И он воспользуется этой последней возможностью уничтожить своего кредитора». Мурка мгновение подумала и захихикала. До нее дошло, что имел в виду Вадька. Она вытащила телефон и начала набирать номер. «Позвоню майору Владимирову», продолжая посмеиваться, сказала она. «Он нам понадобится». «Мерседес» притормозил. Вадька глянул в окно и с удивлением увидел, что они стоят в потоке машин. Другие автомобили выворачивали из переулков, вливаясь в общий гудящий поток центрального проспекта. «А ведь утро уже», — протянул мальчишка, только сейчас поняв, что их гонки за пекторалью продолжались всю ночь. Неторопливо катя в потоке машин, их «Мерседес» обогнул площадь, свернул за собором и выехал к музею. «На, прикрой ее!» Вадька стянул с себя свитер и накинул его кисоньке на шею, пряча пектораль. Ребята сыпанули из машины и, прыгая через ступеньки, рванули наверх к дубовым дверям музея. Неловко зажимая под мышкой копье, Салям поковылял за ними, стараясь одной рукой распутать завязки кирасы на спине. Сзади кто-то притронулся к его руке. Он обернулся. Зарина стояла рядом с ним на ступеньках. «Возьмите». Она протянула ему лук и колчан с последней уцелевшей стрелой. «Отдадите этой маленькой женщине там». Она кивнула на дубовую дверь. Салям неловко принял у нее лук, зажал вместе с копьем под мышкой. «И еще». Зарина замялась, явно не зная, как сказать. «Вы сегодня так много сделали. Вы отличный воин. Мы, — продолжила она, — мы вам очень благодарны». «Да за что же?» — простодушно удивился Салям. «Вы и сами сегодня круто воевали. Как вы в них палить начали, я думал, такого и не бывает вообще». «Спасибо», — мотнула головой Зарина, «но мы все равно хотим вас отблагодарить, вас и детей». «Вот». Она протянула ему небольшую коробочку, в каких обычно продают драгоценности в ювелирных магазинах. «Не-не, не надо!» — отталкивая протянутую руку, качнул головой Салям. «Этот клиент гонорар заплатит. Севка позаботится». «Возьмите», — настойчиво сказала Зарина, разжимая Саляму пальцы и почти насильно вкладывая ему в ладонь коробочку. «Это не гонорар. Подарок. А может, мы бы лучше с вами того, — пробормотал Салям, — в кино или в ресторан. Вот это был бы подарок, — сказал он, глядя на девушку восторженными глазами. Зарина улыбнулась ему польщенно и чуть печально и едва заметно отрицательно покачала головой. «Возьмите», — настойчиво повторила она, сжимая пальцы Саляма на коробочке, — «на память». «Салям!» — закричали сверху. Катька стояла в открытом проеме дубовых дверей и нетерпеливо махала рукой. «Вы чего там застряли? Уже идем!» — крикнул ей в ответ Салям и снова повернулся к Зарине. Но рядом с ним, на широких ступенях старинного купеческого особняка, в котором разместился городской исторический музей, уже никого не было.